Глава 17. Игнат лежал на растрескавшемся, видавшем тысячи лет камне. Взгляд землянина, не двигаясь, замер где-то на утопающем в полутьме потолке. Разум человека, переживший сильнейшую энергетическую бурю, пребывал в полном безмолвии. Наконец, в изученном за долгий день сознании начали появляться первые мысли. «Сколько я здесь лежу?» — спросил себя Игнат. «Я хоть живой вообще?» Будто желая в этом убедиться, Игнат осмотрел свое тело. Одежда, изорванная и грязная, оказалась в плачевном состоянии. Несмотря на это, сквозь прорехи виднелась чистая здоровая кожа. Стихия жизни послушно излечила все ранения. «А где Веном?» — задался вопросом Игнат, привыкший к виду чернильно-темного костюма. Он осмотрелся и увидел симбионта здесь же. Тот растекся недвижимой лужей, но, кажется, подавал признаки жизни, если так вообще можно было сказать про это существо. Однако взгляд Игната куда сильнее привлекло совсем другое. Рядом лежало тело, вернее, то, что от него осталось. Хаос за это время пожрал плоть чемпиона порядка, оставив лишь доспех и лужу отвратительной, светящейся от насыщенности энергией биомассы. Одного не тронула первостихия — мерцающим чистым светом сферы, что замерла в воздухе над грудью чемпиона. «Это...» — с волнением подумал Игнат, ощутив знакомые эманации от артефакта. Он тут же применил идентификацию, чтобы подтвердить свою догадку. «Искра порядка. Источник, несущий в себе энергию первостихии». Наверное, в другое время Игнат бы не удержался от восторга, но сейчас эмоций не было совершенно. После пережитой бури энергии, полученной от убийства, он был совершенно пуст. Взгляд хаосита перешел от искры порядка к доспеху. Пробитый нежитью и лишившийся заряда энергии, едва ли он сейчас был к чему-то пригоден. Да и наверняка у столь ценного артефакта была какая-то идентификация личности. Так что вопрос с его использованием только предстояло решить. Игнат обратил внимание на подсумки, крепившиеся к поясу. Их содержимое было экранировано от взора, а потому пробудило в измученном разуме любопытство. И правда? Что могло с собой носить столь загадочное и могущественное существо, как чемпион порядка? Вопрос интересный. Игнат осторожно привстал. Благо, тело уже восстановилось и ощущалось вполне себе бодрым. Усталость была скорее умственная. В конце концов, у Игната сегодня был тяжелый день. Опасаясь каких-то ловушек, мужчина аккуратно открыл поясную сумку убитого и вытряхнул ее содержимое. На каменный пол выпала горсть осколков лунно-белого цвета. Рука хаосита тут же ощутила знакомое воздействие. «Осколки камня мира», — понял Игнат. «Похоже, он очистил их от хаоса. Свойства сохранились, хоть и ослабли». В ценности камня мира или его осколков сомневаться не приходилось. Тем более в голове Игната уже появились смутные догадки о его возможном использовании. Он обратил внимание на подсумки, которые были установлены так, чтобы иметь возможность быстрого доступа. Именно там, скорее всего, хранились боевые артефакты и расходники. «Неплохо бы, чтоб попалась какая-то штука вроде той, что дала ему мощный щит», — подумал Игнат. Открыв первые три подсумка, он, к своему разочарованию, не нашел ничего, кроме технических устройств. Здесь были переговорники и еще какая-то дребедень, которая едва ли могла принести ему пользу. Четвертый оказался пустым. Только из пятого, наконец, вывалился предмет, похожий на то, что можно использовать. Это был кристалл морозно-синего цвета. От него шел явственный холодок. «Ледяная звезда. Расходуемая. При разрушении высвобождает масштабный навык на основе гибридной метастихии. Замораживает всех на большой площади вокруг пользователя. «Расходник на энергии метауровня», — подумал Игнат. «Значит, это можно использовать и на врагах уровня выше сотки. Приемлемо». Он убрал предмет и открыл следующий подсумок. И вновь удача улыбнулась Хаоситу. «Корень жизни. Расходуемая. При использовании снимает с пользователя негативные эффекты, включая отравление, болезни и проклятия на основе метаэнергии. Исцеляет физические повреждения». Это оказалось не так интересно для Хаосита, чье тело было закалено на основе первостихии жизни. Однако исцеляющие артефакты наверняка в цене. При случае это можно будет обменять. Игнат продолжил исследовать трофеи и обнаружил еще кое-что любопытное. Метка слежения, расходуемая. Накладывает на цель метку. С ее помощью пользователь всегда может определить точное местонахождение цели. Создана на основе метаэнергии, защищена от обнаружения. Ну, хоть и чисто ситуативный, но полезный артефакт. Сделал вывод Игнат. На этом подсумки закончились. Еще раз оценив добычу, мужчина остался удовлетворен. Даже если убрать все расходники, то искра порядка и целый океан энергии были великолепной наградой за это испытание. Правда, в бочке меда не обошлось и без ложки дегтя в виде взятого на себя должка перед драконом. Из-за последнего мысли мужчины невольно вернулись к прошедшему бою. Вспоминая его основные моменты, Игнат ощутил неудовлетворенность. Нет, разумеется, у него не было и шанса один на один против такого врага. Чемпион порядка в два раза превышал его по уровню. Мало того, он был адептом первостихии и великолепно умел ею пользоваться. Но Хаосита больше раздражало не это. «Как же легко он преодолевал мое сопротивление», — подумал Игнат. И дело было не в уровне. Вернее, не только в нем. Сила воителя порядка будто имела свой стиль, общий вектор и осмысленность. В это же время Игнат мог лишь бить грубой силой. Разумеется, у него были еще аспекты, но как более младшие стихии, едва ли они бы что-то сделали против врага такого уровня. «Именно это и должна решать закалка», — отметил землянин. «Своеобразная огранка, что сделает мою энергию эффективнее». Это возвращало его к самому важному вопросу. Какой должна быть его закалка? «Чего я хочу достичь?» — задал он сам себе вопрос. И задумался, чего же хочет от жизни. «Свободы», — подумалось ему невольно. «Свобода от дурацкой воли стихий, свобода от этого безумия в виде войн, свобода от всего». Звучало, может быть, и слишком наивно, но почему бы и нет? Тем более хаос, как ничто иное, должен был подходить для этого. Ведь именно эта стихия не признавала никаких ограничений. «Теперь осталось только понять, как будет выглядеть эта сила, основанная на желании послать всех нахер», — озадаченно вздохнул Игнат. Рассуждения вновь зашли в тупик, а значит, сейчас он впустую тратил время. Пора было уже заняться делом. Игнату на мгновение пришла в голову шальная идея плюнуть на все и попробовать пойти на кристаллизацию прямо сейчас. Опрометчивый поступок, скорее всего, был навеян остатками эйфории от полученной энергии, а потому был отклонен. Хаосит поднялся на ноги. Невольно его взгляд упал на Венома, который к сборам хозяина относился полностью индифферентно. Симбионт растекся по каменному полу. И хоть он был жив, но двигаться явно не желал. Присмотревшись к Веному, Игнат понял, в чем дело. Часть энергии от убийства перешла и к симбионту. Так как он был существенно ниже по уровню, чем хозяин, то впал в шоковое состояние от такого прилива. Сейчас симбионт уже приходил в себя, но Игнату пришла идея. «Полученной Веномом энергии достаточно, чтобы перевести и его на метауровень», — подумал он. Мужчине пришло в голову, что Веном в будущем может быть превосходным учебным пособием. На нем можно будет опробовать кристаллизацию. «Но для начала давай-ка выведем тебя на метауровень», — подумал мужчина. У него уже был собственный опыт и наблюдение за другими существами, так что проблем в этой операции не должно было возникнуть. Единственное, требовались хорошие материалы. Он невольно осмотрелся, ища что-то подходящее для этой операции. Как ни странно, нужные ингредиенты действительно нашлись буквально тут же, на каменном полу. Совсем рядом, в луже биомассы, оставшейся от тела чемпиона порядка, лежал доспех. Отвратительная жижа светилась энергией и чадила хаосом, но сейчас она показалась Игнату прямо-таки даром божьим. «Тело адепта 200-го уровня, заботливо переваренное хаосом», — подумал Игнат. «Это действительно нечто очень редкое». Не обошел он вниманием и доспех. Однако по поводу него догадки были смутными. Чтобы понять, получится задумка или нет, следовало приступать к делу. «Ну-с!» Игнат хлопнул в ладони и потер их, готовясь к интересному опыту. «Попробуем!» Он повернулся к Веному и дал мысленный приказ. Не сразу, но разморенный симбионт начал потихоньку собираться. Подчиняясь хозяину, он подполз ближе к останкам чемпиона порядка. Игнат в это время формулировал вектор будущего развития. Так как симбионт за ненужностью почти утратил собственное сознание, Кедрову предстояло полностью направлять весь процесс. «Не впервой», — подумал Игнат. «Итак, приступ...» «А ну, стой!» Он понял, что упустил одну деталь, которая могла бы здорово все подпортить. Игнат дал приказ Веному. Тот послушно исторгнул из своего нутра энергетическую сферу, мерцающую неярким сиянием. Симбионт таскал в себе эту штуку так давно, что мужчина едва не забыл об этом моменте. Игнат идентифицировал артефакт, желая убедиться, что с ним не произошло никаких перемен. «Ментально-энергетический фрагмент. Пучок энергии, несущий в себе фрагменты памяти и личности владельца. Дополнительно. Открыто пользователям. Осколок личности Титана порядка». «Кажется, с ним никаких перемен не произошло», — выдохнул мужчина. У Игната натуральным образом отлегло от сердца. Он понял, что если бы симбионт поглотил остатки тела чемпиона порядка и начал бы трансформацию с фрагментом памяти внутри, то это могло бы привести к непредсказуемым последствиям. Игнат снял удобный пояс доспеха и убрал фрагмент в один из его подсумков. Те были экранированы и специально созданы для ношения артефактов. «Ну, теперь точно все». Мужчина выдохнул, вновь настраиваясь на работу. «Вперед!» Уже пришедший в себя Веном начал поглощать органическую жижу. Та настолько плотно была насыщена энергиями, что симбионт поглощал и переваривал ее буквально по капле. Игнат в это время погрузился сознанием в происходящие с ним процессы. Сейчас ему нужно было задать вектор. Мужчина просмотрел энергетический спектр останков чемпиона. Для человека эта жижа смотрелась весьма противно и воняла не лучше. Однако для симбионта это был настоящий протеиновый коктейль, позволяющий развиваться в любом направлении. Хаосит перевел взгляд на доспехи. Ранее он пришел к выводу, что использовать их не удастся, но сейчас в голове появились новые идеи. На данный момент симбионт был нежитью с очень необычными свойствами. Он мог разделяться на симбионта и паразита. Первый мог защищать хозяина и, благодаря отмененной реакции и силе щупалец, вытаскивать его из-под удара. И если защита из-за отставания в уровне от человека работала не очень, помогая только против некротического излучения, то мобильность не раз спасала Игнату жизнь. Да и подниматься на вертикальные поверхности с Веномом было очень удобно. В это время паразит мог захватывать тела живых существ и помогать с контролем нежити. Правда, пока эта функция была слабо развита. и полностью имитировать поведение живого разумного Веном не мог. «Что же», — кивнул Игнат, — «продолжим в этом же направлении». Тем временем Веном продолжал поглощать биомассу. Из-за пресыщения симбионта и осторожности хаосита прогресс еще более замедлился. Веному буквально приходилось переваривать силу по капле. Зато вся сложность этого окупалась сторицей из-за невероятной энергоемкости. На глазах Игната объем симбионта начал расти как на дрожжах, и это вполне вписывалось в планы. Прошло долгих 3 часа при предельной концентрации, прежде чем Веном, наконец, поглотил последнюю каплю биомассы. К этому времени черная слизь уже буквально клокотала от избытка энергии. «Настало самое важное», — подумал Игнат. Сконцентрировавшись, он отдал новый приказ. Подчиняясь ему, Веном подполз к доспеху. Вытянувшиеся тонкие ложноножки аккуратно коснулись матовой поверхности металла. Начертанные на ее поверхности руны вспыхнули резким огнем, отталкивая мерзкую нежить. С десяток секунд доспех сопротивлялся вторжению. Однако на этом остатки его заряда иссякли. Руны потухли, а черная слизь начала медленно обволакивать броню. Вскоре весь доспех был покрыт черным слоем, делая его вид откровенно пугающим. Для Игната настал самый сложный момент операции. Теперь надо было привести все к единому знаменателю. Стабилизировать то, что представлял собой Веном. «А это труднее, чем казалось», — подумал он. Сконцентрировавшись, он начал отдавать приказы. Давалось и правда нелегко. После поглощения биомассы Веном стал тяжелым и инертным, будто состоял из жидкого металла. Под давлением воли Игната симбионт начал впитываться прямо в металл брони. Если до этого мужчине казался кропотливым процесс поглощения, то сейчас дело стало еще более трудным. Чудовищно медленно, но процесс продвигался. Металл плыл, капля за каплей, впитывая некротическую плоть. Следящий за процессом хаосит, кажется, потерял счет времени. Первое время никаких изменений это не приносило. Но спустя несколько часов Игнат заметил, что цвет металла начал темнеть, а руны то и дело вспыхивали холодно-белым сиянием. Однако первым признаком того, что дело действительно подходит к концу, стал момент, когда броня дернулась. «Встань!» — дал приказ Игнат. Он ощущал серьезное ментальное истощение, но сейчас не смел проявлять слабость. Следовало закончить работу, а заодно проявить волю хозяина, если окрепший Веном вдруг подумает, что одному ему будет лучше. Броня приобрела полностью черный цвет и утратила блеск. Только оставшиеся на ее поверхности руны иногда вспыхивали тусклым призрачным свечением. Словно оскверненные хаосом, эти знаки теперь постоянно меняли форму, перетекая из одного начертания в другое. Вздрогнув, доспех медленно поднялся на ноги, встав напротив Игната. На его поверхности все еще виднелись остатки Венома. Присмотревшись к ним, Игнат понял, почему так. Симбионтная часть Венома впиталась в броню, а его паразитическая часть осталась снаружи, готовая броситься в атаку. «Настало время тебя опробовать», — подумал Игнат. По его приказу доспех сделал шаг вперед. С металлическим звоном металл разъехался в стороны, словно давая доступ к своему внутреннему пространству. Это выглядело действительно жутко и напоминало пасть голодной твари. Но Игната таким уже было не напугать. Сделав шаг вперед, он повернулся спиной к Веному и медленно забрался в доспех. Тот же металл брони с лязгом закрылся, заковывая человека в его новую защиту. По его приказу паразит съехал за спину на плечи, свисая вниз на манер черного разорванного плаща. Растрескавшиеся стены этого зала помнили немало тайн. Сегодня же они стали безмолвными свидетелями еще одной.